Глава 12. Выкарабкавшись из постели через полчаса, смешная и растрепанная, она вскрикнула в жалобном ужасе. «Ой, такси будет через четверть часа! А я еще не привела себя в порядок, это ты виноват!» «Конечно», — согласился я с готовностью, — «всегда во всем виноваты мужчины. Хотя вообще-то миром рулят женщины. А твоя машина?» «Сразу отослала на заправку», — сообщила она, — «а потом в мастерскую. Что-то электрика начала отключаться, а сама я не умею». «Это поправимо», — сказал я умно, будто разбираюсь в машинах. «Хотя для меня главное достижение, что знаю, как открывается дверца. А в самой машине вполне сносно нахожу бардачок». Не слушая, она умчалась в ванную. Слышно было, как зашумела вода. Что-то упало, выскочило буквально через минуту. Иногда женщины успевают привести себя в порядок моментально. Такое удается редким женщинам, просто редчайшим. И Катенька одна из таких шустрейших. Я сказал с сочувствием. «Может быть, все-таки махнешь на него рукой? Переезжай ко мне, не думаю, что буду мужем хуже, чем он». Она ответила, по-взрослому рассудительно. «Но он все-таки муж, хоть и по временному контракту. Если бы у тебя было решающее преимущество, то да, переехала бы. Женщины обязаны быть расчетливыми. А я так стараюсь, так стараюсь. Он меня тоже любит, как и ты. И я его тоже люблю. Он хороший, временами. Даже замечательный, как и ты». Я кивнул. Она знает про мою нейродистрофию, но оба не затрагиваем эту тему. Хотя, думаю, такое известие повлияет на решение любой женщины. «Ладно», — сказал я, — «беги, мой бурундучок». Она привстала на цыпочки, поцеловала меня в губы и выбежала из квартиры. Я некоторое время бездумно смотрел, как на экране домофона быстро удаляются красные огни такси. Со вздохом вернулся на кухню. Все понимающий кофейный автомат, соединенный по сети с другими гаджетами дома, посмотрел на меня и приготовил большую чашку латте. Это компромисс с домашним эскулапом, что скачивает устаревшие рекомендации, в которых кофе запрещено. Тем более на ночь. Жирное не есть, сахар не употреблять. Наверное, наступает такой момент, когда в самом деле хочется, чтобы в квартире появилось еще какое-то существо, что будет ждать, радоваться возвращению с работы, бросаться на шею, радостно верещать. Звонок вызова прозвенел так резко и неприятно, что я вздрогнул, а шерсть на руках вздыбилась в ожидании неприятностей. Экран остался темный, что означает, кто-то пытается связаться со мной из числа неизвестных. Поколебавшись, все-таки уже почти полночь, я буркнул. «Фото!» На экране моментально возникло взволнованно решительное лицо старшей детективщицы. Фигура в стремительном полуобороте, мышцы красиво напряжены, как у хищного зверя, готового к прыжку. Еще через секунду, поддавшись любопытству, я пробормотал. «Ладно, связь!» Фото сменилось движущейся картинкой в реальном времени. Волевое лицо Ингрид обрисовано светом мелькающих фонарей. Выглядит еще резче, контрастнее, тени глубже. Нос, как у римского императора, а нижняя челюсть выдвинута в вызове всему миру. Судя по мелькающим зданиям с той стороны окна, она мчится по Ленинскому проспекту. Ладони на баранке руля. Не может просто сидеть и терпеливо ждать, когда доставят на место назначения. Услышав щелчок связи, бросила беглый взгляд на дисплей. «Не спишь? Похоже, это ты грабанул». Голос прозвучал злой, раздраженный. А еще это знаковое «ты», то значит перешла какую-то грань. Еще не понял какую, то ли я стал ближе, то ли напротив, оказался преступником, которого надо взять и повязать, а потом уже связанного попинать ногами, иначе зачем и служить в полиции, если не позволять себе таких маленьких радостей. «Новые данные?» — поинтересовался я подчеркнуто сонным голосом. «Да», — сказала она сердито. «Я просмотрела записи с видеокамер. Готы первыми напали на байкеров, что странно. Обычно те их гоняют и бьют, но не это важно». «Ну-ну», — подбодрил я. «Ты посмотрела время и обнаружила, что драка отгремела именно в те минуты, когда сперли деньги?» Обращаться к ней на «ты» показалось куда естественнее, чем раньше. Она тоже это проглотила легко и ответила быстро. «Не совсем. Драка на 10 минут раньше. Так что связи может и не быть. Но ты заразил меня своей паранойей. И сейчас еще просматриваю эту драку. Она в записи 12 видеокамер. Но что-то в ней не то». «Не настоящее?» «Настоящее», — отрезала она. Разбитые морды, два зуба на земле, порванные куртки. Но как-то все не совсем так. Да, у полицейских тоже есть чутье. Да и опыт, подсказал я, стараясь, чтобы за комплиментом не было видно ехидства. Наверное, рукомашество видишь не впервые. Она сказала совсем зло. Подумаешь, угадал. Я же знаю, не угадал, а просто сам все организовывал. Теперь сдаешь подельников, чтобы не делиться с ними добычей. Точно, сказал я пораженно. Как ты меня точно раскусила. Все верно, лучше поделиться со следствием, чем с бандитьем всяким. Полиция и крышу обеспечит и пристрелит того, кто вдруг разинет рот на такие деньги. Кто-нибудь еще нашлось? А что искать, сказала она зло. Ничего общего. Ты сейчас где? В постели, ответил я. Где еще быть ботанику? Это вы все по ночным клубам или в подпольных рестлинг-клубах, где бои без правил. Тобой кто-то сейчас лежит? Сейчас не лежит, сообщил я. Заглянула одна, но ночевать не осталось. Так что приезжай. Уже вижу, что тебе возжелалось. Она поинтересовалась еще злее. А что я хочу? Рано утром выехать на место той драки, ответил я. И вместе со мной осмотреть. Вдруг да удастся за что-то зацепиться. «Свинья!» — буркнула она сердито. «Через 20 минут буду». «Оставлю дверь открытой», — ответил я. «Когда полезешь под одеяло, сильно не пихайся, я нежный. И сплю чутко». «Попробуй не проснуться», — пригрозила она и сразу отрубила связь. К ее приходу я велел кухонному комбайну нажарить молодой телятины. Сам проследил, как готовится в другом отделении, а кофейному аппарату велел быть в готовности. То есть убрать отходы, наполниться водой до черточки и засыпать кофейных зерен под завязку. Вообще-то отходы приходится убирать самому, но я приспособил сбоку тазик, и когда емкость в самом кофейном агрегате переполняется, то убирать не спешу, излишки просто вываливаются в таз. А я его опорожняю раз в неделю. Зерна тоже поступают прямо из мешка, а вода подключена к водоочистителю на водопроводном кране. Домофон по последнему разговору уже понял, кого именно жду. И когда полицейский автомобиль показался в поле зрения еще на улице, тут же сообщил о нем, а затем следил, как тот сворачивает к дому, где еще должен найти место на запруженной к ночи стоянке. Впрочем, полицейский автомобиль имеет право припарковаться и на газоне, что Ингрид преспокойно и сделала, даже не пытаясь отыскать более цивилизованное место. Аппаратура на подъезде нашего дома новейшая. Статная фигура Ингрид выглядит так, будто наблюдаю за ней через окно с раскрытыми створками. Я рассматривал ее резко очерченное лицо с грозно сдвинутыми бровями, пока не подошла к входной двери. Та распахнулась по моему жесту. Ингрид вошла в холл, буркнула в сторону домофона с подчеркнутой неприязнью. «Ага, не спишь? Трясешься в ожидании неминуемой кары?» «Только по голове не бей», — попросил я трусливым голосом. «Вы в полиции ей едите, а я зарабатываю своим жалким трясущимся мозгом». Она хмыкнула. Консьержка проводила ее боязливым взглядом, хотя даже у полиции должна проверять документы. Но я понимаю, почему при взгляде на эту Зену, королеву воинов, такое желание пропадает и у более решительных. Я вышел на площадку к лифту. Дверь в мою квартиру распахнута. Оттуда льется яркий свет многорожковой люстры и катятся тяжелые мощные запахи жареной телятины. Она шагнула через порог, щурясь от яркого света. Буркнула сварливым голосом. «А сказал, что спишь. А вот враг не спит». «Враг никогда не спит», — подтвердил я. «Есть будешь, а то мне ложиться на пустой желудок не рекомендовали». «Раз не рекомендовали», — согласилась она, — «значит, поем». «У тебя уже чем-то вкусным пахнет. То странно, ты же ботаник. Должен есть одну лишь травку. Не трогайте козявку». «Твоя телятина пахнет», — сообщил я. «Тебе надо есть много, а то он бицепс на целый миллиметр сдулся». Она поморщилась. «Что значит моя?» «Для тебя», — уточнил я. «То к словам зря цепляться. Грамотность свою показать хочется. Все и так знают, наша полиция самая грамотная в мире и толерантная. У вас в отделении как с толерантностью?» «Ладно, не отвечайте, уже знаю». Она молча и с надменно задранным носом вошла в комнату и сразу проследовала в ванную. Там послышался плеск воды, что-то загремело, напор воды стал вроде бы мощнее. Я принялся торопливо вытаскивать уже второй раз за вечер яство из гриля и духовки. Все настолько смачное, Вот уже снова за ребра кусает острый голод. Да что это со мной? Какие-то странные команды, подает моя неверно сросшаяся ДНК. Наверняка из-за сбоя распорядилась насчет набора мышечной массы. А происходит это как-то слишком уж ускоренно. Хотя что я жалуюсь? Вся моя жизнь ускорилась. От левой стены донесся горестный возглас. Там огромный экран метра 3 на 2. Прямо в центре рушится под ударами таранов огромная каменная башня. С самого верха сбрасывают камни и льют горячую смолу. Но, похоже, снести башню все-таки успеют. Я шевельнул пальцами. Камера взлетела под облака. Теперь под тихую музыку с высоты птичьего полета видно весь город. А от него дороги в лес и к рудникам, где лесопилки, шахты, плавильни, а также оружейные. Это чтобы далеко не перевозить слитки. Логистика должна быть даже в средневековье. За стеной города еще и сельскохозяйственные фермы. Коровами, овцами, свиньями и всякой разной домашней птицей. Мастерские по выделке шкур, а из них кож, тут же на окраине города, чтобы не душить горожан неприятным запахом. Там же склады, конюшни и всякого рода амбары. Это знаменитая байма, Knights and Merchants 3. У меня самая апгрейденная. А городишко уже не городишко, а огромная столица могучего и богатого королевства. Когда-то Мацанюк вложил средства в стартап одного из членов своей старой команды. Тот взялся разрабатывать баймы нового поколения, где персы могут обходиться без игрока. В том смысле, что игрок может играть от начала и до бесконечности, управляя персонажами, а может поставить управляющего, который и следит за развитием. Но, конечно, в любой момент игрок может вмешаться, взять контроль на себя и всласть порулить событиями. Успех Knights and Merchants 3 привлек внимание играющих и окрылил создателей. Сейчас в производстве сразу 3 таких баймы, но мне пока и Knights and Merchants 3 хватает. Средневековый город захватывает всю стену. Работающих сперва были десятки, потом сотни, а сейчас уже тысячи. Я даже не рискую вмешиваться в технологические процессы, чтобы ничего не нарушить, а иногда только указываю, на кого напасть и где пограбить караваны. Бесконечное великолепное кино. Можно играть, можно только смотреть, можно вывести на экран новый фильм, а Knights and Merchants 3 останется в теневом режиме. Можно вернуться к байме через несколько недель и увидеть, что твой город либо развился до новых технологий, либо с трудом отбивается от монстров и лесных разбойников, постепенно деградируя и возвращаясь в первобытно-общинный строй. Хлопнула дверь в ванной. Ингрид вышла заметно посвежевшая, умытая, хотя ее красота хищного зверя ничуть не поблекла. Даже стало ярче, и теперь она не Ингрид, а Зена, королева воинов. Или даже Баудике, королева варваров. Бросила злой высокомерный взгляд на стену, сумела наморщить нос. А раньше я думал, так могут только курносые. «Никогда не понимала тех», — произнесла с холодком, — «кто играет. Это же какая потеря времени?» «Точно», — согласился я. «Правда, статистика утверждает, что играющие работают не меньше, чем не играющие вовсе. А продукции выдают даже больше. Но кто этой проклятой газдеповской статистике верит? Прислужница империализма». Она опустилась за стол. Скинула на меня вопрошающий взгляд. «И на ночь не выключаешь?» «Зачем?» — изумился я. «Просто звук вырубаю на время сна». А потом он сам врубается по будильнику. Зато как проснулся, сразу все на виду. Садись, вот телятина, даже с гарниром. Перец, соль, аджика, васаби. Она опустилась за стол. Придирчиво посмотрела на мою тарелку. А тебе телятину можно? Желаешь и мою отобрать? Поинтересовался я. В духе нашей самой миролюбивой и гуманной? Или это рейдерский захват? Пока не решила, сообщила она. Посмотрю, как пойдет это. Верно. Согласился я. Чего церемониться? Пойти в полицию, что ли? Какие привилегии? Какие привилегии в нашем полицейском государстве?